Глава 19. Я шагал по ковру опавшей листвы, больше думая о том, что меня ожидает в дальнейшем, нежели выискивая дичь. Большая часть охотников шла в нескольких сотнях шагов левее, где среди густых зарослей кустов должно было залегать кабанье семейство. Я же, вооружившись допотопной двустволкой, выполнял функцию скорее почетного гостя, чем охотника. В моей меткости после той демонстрации не сомневался никто, но в то же время хозяевам хотелось показать, и они не лыком шиты. Мысли, если честно, были не то чтобы веселые. Больше недели меня не покидало странное ощущение, будто я занимаюсь совершенно не тем делом. Меня частенько посещали приступы беспокойства. Ни с того ни с сего я вскакивал с места и начинал панически оглядываться, либо что-то выискивать. Причем неважно, чем я занимался – ел, чистил оружие или разговаривал с кем-то. Когда подобное произошло со мной раз в пятый или шестой, Ивала довольно резко сказала, чтобы я сдерживался хотя бы в присутствии деревенских. «Они сочтут это за дурное предчувствие», – сказала она. «Либо вообще решат, что ты накличешь беду и вышвырнут из села всю команду. Где тогда будем зимовать?» «Но ты же не веришь в дурные предчувствия?» – проворчал я, силой отводя взгляд от двери, из которой, как мне казалось, минуту назад вот-вот должны были выпрыгнуть как минимум пара разбойничьих банд. «Нет, но меня беспокоит твое состояние. Иногда люди, привыкшие к постоянному стрессу, регулярно чувствующие опасность, не могут нормально жить в спокойной обстановке». «Обстановка, я бы сказал, скорее даже сонная, чем спокойная», – хмыкнул я. «Но это же не про меня. Я домашний мальчик». Домашнему мальчику практически каждый день снилась та заварушка на заводе. При этом я был среди охранников, когда на вышке, когда в здании завода управления. Иногда в моих руках была винтовка, иногда пулемет. Я расстреливал толпы людей, лихорадочно пытаясь найти там каких-то злодеев, но убивая ни в чем не повинных людей. И всегда среди убитых оказывался кто-то из команды непобедимого. С месяц назад что-то подобное мне снилось про Араю, но, видимо, приоритеты сменились. Тот ее взгляд не прошел бесследно. Мысли о зеленоглазой вызывали скорее разочарование и злость, чем тоскливое чувство несбыточной мечты. Она хотела меня убить, и я уверен, от своей идеи она не отступится. От мысли меня отвлек странный звук. Монотонное завывание, будто смешанное с тарахтением десятка тракторов. Пару секунд я вслушивался, после чего свернул к опушке, благо до нее было недалеко. Выйдя из редкой полосы деревьев, я вгляделся в горизонт и почувствовал, как кровь отливает от моего лица. «Тревога! Мать вашу, все в деревню!» Обвешанные цепями тупые рыла гусеничных тягачей. Небольшие лобовые стекла, закрытые решетками либо щитками, оставляющими для просмотра только узкие щели, ощетинившиеся оружиями и пулеметами крыши и кабины. В общем, эдакий безумный Макс средней полосы. Работорговцы шли в сгущающихся сумерках, не думая скрываться. Горели фары чудовищных машин, полыхали оранжевым огнем в свете восходящего солнца фонари, развешанные по углам клеток. Показывали собственную мощь, запугивая. На миг меня посетила мысль, что они проедут мимо, ведь каждому дураку ясно, приблизься они к поселению незамеченными, и у нас не было бы ни единого шанса. Но караван двигался прямиком к центральным воротам хутора, что развеивало всякие сомнения. Мы, команда непобедимого и староста, наблюдали за ним со стены. «Чё они прут-то в открытую, сволота?» пробурчал Зош, озвучивая мои мысли. «Может, отвернут?» «Хрен там», — сухо отозвалась капитан. «Торговаться будут». «Торговаться?» «Предложат выкуп несколько человек, молодых и крепких. Если откажетесь, нападут. Если согласитесь, тоже нападут. Половина выбранных, скорее всего, окажется мужчинами старше 16». «Твою же мать-то!» «Не волнуйся», — криво усмехнулась шеф. «Именно для этого ты нас и нанял. Будем оборонять твое село». «Хотелось бы верить», — буркнул Зош, косясь единственным глазом настоящих чуть поодаль членов нашей команды. «Мы пойдем на переговоры», — сказала шеф. «Я, Алексей, Авер и ты. Найдите белую тряпку». Голова кивнул и жестом отдал приказ стоящему рядом мужичку. «Если условия будут приемлемыми», — медленно произнес Одноглазый, «если им понадобятся деньги и припасы, часть выкупа заплатите вы». «Согласна. Никто не хочет умирать ради пары банок консервов». «Вряд ли так случится», — задумчиво сказал Авер. «Богатый я, босс. 3 машины, 2 прицепа, 5 повозок на конном ходу. А клетки пустые. И цепи с наручниками лежат в кузовах. Не каркай», — буркнула шеф, но в ее взгляде появилось что-то новое. Готовность или обреченность. Я вновь перевел взгляд на обоз. Уже темнело, но мне хорошо удалось рассмотреть его. Помимо перечисленных транспортных средств, у работорговцев было не меньше 5 пулеметов, а машины скорее напоминали крепости на колесах. Людей практически не видно, но я все равно насчитал 8 человек. О том, скольких я не увидел, не хотелось даже думать. В нашем же распоряжении, помимо нашей команды, 15 вооруженных мужиков. Оставалось только надеяться, что в деревне охотников действительно умеют стрелять. «Принес!» — глухо крикнул с земли помощник старосты. «Алексей, отдай свою винтовку Дереку», — приказала капитан. «Дерек, когда стрелять, знаешь. Уважаемый ЗОЖ, Авер, за мной». Мы спустились со стены. Белый флаг, пожелтевшая от времени изодранная простыня, достался мне. Я сложил ее вчетверо и, подняв над головой, первым вышел из приоткрытых ворот. Поджилки у меня потряхивало, но я надеялся, что скорее от возбуждения, чем от страха. Увидев нас, работорговцы тоже решили остановиться, и это немного меня успокоило. Все-таки, если остановили, значит, есть шанс, что стрелять по нам начнут только после разговора. А какой я был замечательной мишенью с этой чертовой тряпкой! «Стоять!» – коротко приказала шеф, когда мы отдалились от хутора на 200 шагов. «Ждем!» Ждать пришлось недолго. От каравана, расположенного в 3-4 сотнях шагов от нас, отделились 3 всадника, и уже через пару минут я смог рассмотреть лица работорговцев. Так вот, Хас с напарником выглядели вполне обыденно по сравнению с этими дикарями. По крайней мере, у наших старых знакомцев не было пирсинга и заточенных костей во всевозможных местах. Причем, я готов поспорить, эти кости когда-то принадлежали людям. Высушенные головы, прицепленные к седлам, жуткая вязь татуировок, покрывающая лица, подпиленные и выкрашенные в красный цвет зубы, щерящиеся в жутких ухмылках. Таковы были работорговцы, не брезгующие использовать испорченный товар в качестве еды. Я сглотнул вязкую слюну и опустил руки, нервно теребя простыню. Не знаю, почему и как, но я понял. Эти твари не только торгуют людьми и, вероятно, не просто их едят. Перед глазами стояли ритуальные пляски и замученные насмерть девушки, мясо которых пожирали сырым. Во мне вскипела ненависть. Черная, всепоглощающая, бесконечная. Ушел страх. Исчезла надежда на мирное урегулирование ситуации. Я впервые понял, капитан была права, говоря о том, что я могу убить человека. Хотя можно ли считать этих тварей людьми? Работорговцы остановили коней в десятки шагов от нас. Центральный всадник спешился и сделал еще пару шагов в нашу сторону. «Вы умные люди!» – невнятно сказал он, теребя кость, торчащую из нижней губы. «Это куда лучше идти на соглашение. Нам тоже не хочется тратить людей и пули. Сколько вы нам дадите, чтобы мы ушли?» «Я бы хотела сначала выслушать ваши условия», – сухо ответила капитан. «Вы умные люди!» – повторил работорговец. Несколько секунд он молчал, продолжая теребить свою губу, потом, наконец, заговорил. 5 мужчин, 5 женщин и 15 детей любых возрастов. Это хорошая цена. У нас 25 вооруженных мужчин и 5 пулеметов». «Не пойдет. Еда, патроны, деньги, что угодно, только не люди. Назовите любую сумму». «Все есть», – покачал головой переговорщик. «И еда, и патроны, и деньги. А людей нет. Может, 5 мужчин и 15 детей без женщин? Вам же нужно плодиться». Произнеся последнюю фразу, работорговец презрительно хмыкнул, будто добавляя «плодиться, чтобы мы потом забрали ваших детей». «У нас 35 вооруженных мужчин и 8 пулеметов». «Нет», — отрезала шеф, — «никаких людей». «Дирижабль?» — предположил наш собеседник, глядя поверх наших голов. «Нет, он стоит дороже всей этой вшивой деревни». «Пять мужчин и 10 детей? Соглашайтесь, мы тоже не хотим стрелять. У нас 45 вооруженных мужчин и 10 пулеметов». «Никаких людей», — повторила капитан. «Тогда никаких переговоров. Но если передумаете, то придется отдать 10 взрослых и 20 детей. Мы нападем на рассвете. У вас будет время проститься». «Тогда постреляем», — сухо сказала шеф. «Алексей, возвращаемся. Подними флаг над головой». Это казалось глупостью, но я повиновался. Выстрел. Короткий вскрик, ржание. Один из работорговцев валится с коня. Шеф молниеносно выхватывает пистолет и трижды стреляет в переговорщика. Еще один выстрел из снайперской винтовки, и на землю падает третий работорговец. Мы вчетвером стоим посреди поля. «Бежим!» – резко приказала капитан, стреляя в голову корчущемуся переговорщику. Я, совсем растерявшийся, наблюдал за тем, как Ивалла делает еще два контрольных выстрела, хотя было достаточно и одного. В тишине слышался только топот копыт. Обернувшись, я увидел, что Жо с Савером уже бегут к хутору. «Бежим!» – рявкнула Кэп, давая личный пример. Я кивнул и, будто выйдя из оцепенения, бросился бежать за ней следом. За моей спиной слышался нарастающий топот копыт, но оборачиваться я не стал. И так ясно, за такое нас будут преследовать. Я бежал так быстро, что ветер свистел в ушах, но стена хутора приближалась очень медленно. Мне казалось, будто я стою на месте. Ноги словно стянули веревкой, не дающей бежать полным шагом. Напрягшиеся мышцы буквально готовы были разорвать кожу, чтобы работать в полную мощь. Я бросил флаг и бестолково вытянул вперед правую руку, будто это помогло бы быстрее добраться до чистокола. Но этот глупый жест подстегнул меня. Бег ускорился, время вернуло нормальный ход. Я влетел в приоткрытые ворота и упал на землю. Кончилось. «Алексей!» — рявкнула капитан. Она, кажется, и не запыхалась, хотя и для нее это уже была вторая пробежка за день. «На стену! Забери у Дерека винтовку и стреляй! После убийства послов нас точно не простят, зато тремя ублюдками стало меньше». Я вскочил на ноги и, не думая, рванул на стену. Вбежав, выхватил у Дерека винтовку и сготовился к стрельбе. Нас не преследовали. Пятеро конников стояли у места наших переговоров, видимо, собираясь забрать убитых. Эти идиоты посчитали, что в них больше никто не будет стрелять. Решили, будто перестрелка закончилась, и теперь им дадут забрать трупы и приготовиться к бою. Думали, у нас есть благородство? «Есть, но только не по отношению к этим ублюдкам», — сказал я себе. Я прицелился. Ветра нет, тем лучше. Поймав в перекрестье прицела голову одного из всадников, я начал выдыхать, указательный палец медленно пошел на меня. Так плавно я не нажимал на курок никогда. Но ведь и людей я раньше не убивал. О том, что это будет первое мое убийство, я знал еще до выстрела. Выстрел. Цель дернулась в прицеле, когда патрон ушел из магазина в ствол. Всадник завалился назад, но тут же выпрямился, неуклюже стараясь развернуть коня. Плевать, его печень фарш, жить ему несколько минут. Конь все еще разворачивается, но всадник начинает заваливаться на бок. В конце концов, бесчувственное тело валится на землю, но ноги путаются в стременах, и взбесившийся конь тащит его по земле. А у меня остается еще один патрон. Я немного сдвигаю винтовку в сторону и ловлю на мушку еще одного всадника. Он уже улепетывает, сильно прижимаясь к конской гриве, но в оптическом прицеле его спина выглядит великолепной целью. Выстрел, тело валится на конскую холку и начинает сползать в бок. Я перезарядил магазин. Это Дерек, значит, у меня остается еще два патрона. Поворот винтовки, еще одна цель. Теперь я беру прицел немного выше. Расстояние уже превышает 800 метров, но попасть шанс еще остается. Я спускаю курок. Пуля пробивает лодыжку цели. Раздается дикий крик боли. Выравниваю прицел и стреляю еще раз. Попадаю в правую лопатку. Теперь все. Я убираю винтовку и со злым удовлетворением отмечаю, что третий всадник не шевелится в седле. Крик стих, а его конь начал забирать куда-то правее каравана. «Молодец!» «Это шеф. Я поднимаю голову и вижу ее». Ивала стоит за моей спиной. На ее губах, полных красных губах, которые я так люблю целовать, играет жесткая усмешка. Я киваю и поднимаю вверх большой палец, забывая, что здесь у этого жеста другое значение. Какое, я не помню. В голове абсолютно пусто, на душе тоже. Я поднимаюсь на ноги, пошатнувшись, бесцельно шагаю вперед. И тут же сгибаюсь в диком приступе рвоты, одновременно чувствуя, как по моим щекам бегут слезы. А кто говорил, что убивать легко?